Думаю, зависть. Он не сводил глаз с дороги. Завидую таким людям, как вы. Почему мне? Эми помолчала. Потому что я написала книгу? Отчасти. Главное, вы написали то, что хотели написать. То, во что вы верите. Теперь напишите другую книгу, возможно, много других. А я, уже став стариком с длинной седой бородой и короткой дрявой памятью, по-прежнему буду писать о воскресных школьных пикниках и университетском баскетболе для местной газеты. — А во что, какой-то закон приговаривает остаться здесь? Гив скивнул. — Закон рынка, гласящий, что найдется не слишком много людей, которым захочется купить провинциальный еженедельник с небольшим тиражом. И закон природы, который напоминает мне, что я сам когда-нибудь выйду в тираж. Мне не хватает энергии, чтобы начать все сначала. Но даже если бы я мог обскакать всех этих юнцов с журналистскими степенями и получить работу в ежедневной газете большого города, что это не дало бы, я все равно продолжал писать неинтересные вещи о неинтересных людях. Гипс покачал головой. Таковы законы. Похоже, я обречен отбывать пожизненное заключение. Он свернул влево на узкую грязную дорогу, пролегавшую между высокими деревьями. Прошу прощения, если вам было неприятно это слышать, но вы сами напросились. На днях засяду за написание собственной биографии. Жалость к себе, подумал Эми. Кто бы мог предположить? Или все же было что-то в его поведении, что позволяло догадаться? Перед ее мысленным взором промелькнула вереница образов. Папа и сестра Френ, Бонни Уолтон, бывший любовник Гэри, Дик Рено. И последний, но отнюдь не самый худший в этом ряду, пока не слишком известная писательница и исследовательница мисс Амелия Хайнс. Да, надо признать, жалость к себе — черта, которая свойственна почти всем нам. Но мы редко открыто делимся ею с другими. Почему Хэн Гибс вдруг сбросил маску? Может быть, это был способ понравиться ей? Тщеславие. Еще одна общая для всех черта, которую все скрывают. Если Гибса потянуло к ней, то он мог бы действовать и порешительнее, и они припарковались бы за этими деревьями, вместо того, чтобы направляться на открытое, освещенное солнцем место. Солнечные лучи отражались в окнах двухэтажного строения в конце дороги, по которой они ехали. Сарай позади него намекал на то, что когда-то был белый каркасный дом фермерским, однако сейчас уж ничто вокруг не свидетельствовало о проводимых здесь сельскохозяйственных работах. Когда машина остановилась на изъеденном рытвинами дворе, где-то в глубине сарая приветственно закудахтали куры, Эми вышла из автомобиля, и тут из-за дома появился желтовато-коричневый с белыми пятнами Коли. Он угрожающе рычал, одновременно виляя хвостом. Она предпочитала верить хвосту, но все же почувствовала себя увереннее, когда Гибс обошел вокруг машины и, нагнувшись, погладил собаку, прежде чем направиться к двери. Эми пошла за ним, а рычание, хвост и сама собака исчезли так же внезапно, как появились. Теперь вниманием Эми завладела женщина, которая открыла дверь на стук Гибса. Сэнди Оливер не была ни высокой, ни крупной, и нос ее не был разбит, как у Дика Рено. Но цветом и чертами лица она весьма походила на него. Она вполне могла сойти за его сестру, а не за бывшую жену. Коротко стриженные волосы, бесформенные башмаки и джинсы скорее подошли бы мужчине, но большие груди под рубашкой цвета хаки выдавали в ней женщину. Гипс улыбнулся ей. «Добрый день, Сэнди!» — сказал он. Она не улыбнулась в ответ. «Какого черта тебе нужно?» «Хочу познакомить тебя с моей приятельницей!» — он кивком указал на Эми. «Ты эту чушь брось!» Она не сводила глаз с Гипса. «Ты будешь отвечать или нет? Может, лучше побеседуем в доме? Я бы не хотел, чтобы курицы нас подслушали!» Вид Сэнди Оливер яснее и ясного говорил о том, что она не из тех, чей смех можно услышать за кадром в комедийных телешоу. С минуты она стояла не шевелясь, потом вдруг резко отступила. — Ладно, только покороче. Гипс жест велел Эми первой переступить порог. Помещение, в котором они оказались, было кухней. Эми старалась не замечать недовольства на лице Сэнди, но от острого запаха из ее рта уклониться было невозможно. Не уклониться, ни с чем-то перепутать. Женщина совсем недавно выкурила косяк. Или несколько. Когда Гибс вошел следом за Эми, неприветливая хозяйка посмотрела на них сузившимися глазами. «Говори», — сказала она. Гибс кивнул. «Прежде всего, позволь тебе представить. Боюсь, я уже догадалась, кто это. Только разговоры, что о ней в последние 2 дня. Каждый клиент в салоне рассказывает мне, чем она занимается, куда направилась, как будто это второе пришествие Христа». Теперь она смотрела ими прямо в глаза. «С тех пор, как ты приехала в этот город и стала совать свой нос в то, что тебя не касается, начались неприятности. Мало того, у тебя еще хватает наглости заявляться сюда. Так что, милая, я могу тебе посоветовать, куда тебе лучше засунуть свой сопливый нос». «Угомонись», — прервал ее Гибс резким движением руки. «Мисс Хайнс приехала сюда только потому, что я пригласил ее. А я приглашаю ее убираться к чертям из моего дома». Жест Сэнди Оливер был не столь решительным, но тон не менее уверенным, чем тон Гибса. Она перевела взгляд на спутника Эми. «Это и к тебе относится, Хэнк Гибс. Я этой твоей чертовой газетой не стал бы даже оклеивать конуру собаки Дэвида». К удивлению Эми, Гибс усмехнулся. «Я пришел не за тем, чтобы увеличивать тираж», — сказал он. «Слушай, Сэнди, я знаю, тебе не очень хорошо, и мы пришли не для того, чтобы тебя расстраивать. Мне нужно лишь пару минут, чтобы задать тебе пару простых вопросов. Например, где я была прошлым вечером?» В смехе Сэнди Оливер звучало не веселье, а раздражение. «Я скажу тебе, где». Утром сбоку всадила в него нож, а потом перерезала горло Дорис Хантли. Гибс уже не улыбался. «Сэнди, ради бога, ты ведь это хотел услышать, не так ли?» Не обращая внимания на его изумленный взгляд, она подошла к шкафу, висевшему над раковиной. «Хорошо, что я оставил тот нож в брюхе, Отто. Будь он сейчас у меня под рукой, я прошлась бы им по вам обоим». Продолжая говорить, она наклонилась, чтобы что-то вытащить. «К счастью, у меня есть это». Она выпрямилась и нацелила на них револьвер. «Сэнди, только не это. Теперь моя очередь. А где тебя носило вчера вечером?» «Я был в больнице Банкрофт Мемориал. Можешь проверить?» «Заткнись. Я спрашиваю ее». Дуло револьвера сдвинулось в направлении Эми. Совсем незначительно, но весьма решительно. Но не успел Эми ответить, как Сэнди покачала головой. «Ладно, я сама знаю». Голос ее дрогнул, в отличие от руки. «Часов 9 было, не больше, когда мне позвонила Рут Поттер. Сказала, что тот, что вернулся из этого паршивого китайского ресторана на окружной дороге, и что видела там Дика, который ужинал с этой журналисткой из Чикаго. Что, по-твоему, я чувствовала, сидя здесь, рядом с Дэвидом, делавшим уроки и слушая такое? Его собственный отец какой-то другой женщиной на людях». «Мне казалось, что вы с Диком разведены», — прервала я Эми. «А это не твоего ума дело. Ты не имеешь права позорить меня и моего сына перед людьми, слышишь? Отвечай мне, ты маленькая сучка, ты меня слышишь?» «Ясно и отчетливо». Это был голос Дика Рено. Он ушел так тихо, что лишь теперь все обратили на него внимание. Не успела Сэнди повернуть голову в его сторону, как он же вырвал оружие из ее руки. «Вот зачем я пришел. Где ты его прятала?» «Не твое дело!» Рисковатый голос Сэнди перешел в виск. «Отдай его мне! Черт бы его побрал! Мне ведь нужно чем-то защищаться!» Она начала царапаться, но Рено оттолкнул ее. «Мне тоже», — сказал он. «Какого черта? У тебя же есть служебный револьвер!» «Больше нет», — Рено покачал головой. «Меня только что уволили». Глава 19. Крепких выражений и в большом количестве Сэнди набрала то ли у покойного Тарамсбаха, то ли у своих клиентов в салоне красоты. Ее словарный запас, по-видимому, был далек от истощения, когда Эми и Хэнк Гибс вышли наружу. Спустя минуту к ним присоединился Дик Рено, все еще держа в руке револьвер.